Ясно соображать, Лина начала уже только на подходах к общаге. В чувство ее привел резкий, ударивший по ушам вой клаксона, когда она, почти не отмечая окружающего, ринулась через проезжую часть. На этой затертой в глухой части квартала улочке никогда не было оживленного движения, поэтому Лина шла на автопилоте, не глядя по сторонам. Не до того ей было. «Смотри, куда прешь!» – крикнул небритый водитель через приспущенное стекло. Бампер неимоверно грязной Кия едва не упирался в девушку. Лина смутно припомнила, что водитель – сосед по общежитию, а тот, щуплый мужичонка с налитыми глазами, продолжал орать. «Вот ведь ты добище какое! Обдолбалась или напилась, и ничего не видит! Тьфу!» Алина переминалась на бордюре, не решаясь шагнуть вперед, обойти уже капот машины и юркнуть в открытую, подпертую булыжником дверь подъезда. Водитель Кия все не унимался. Видимо, самому перепало от кого-то, вот и отводил выхлоп, как сказала бы Лейка. Алина вдруг ощутила внутри что-то странное, тянущее внутренности. Почудилось, что на периферии зрения стали выцветать краски, а в ушах зашелестело. «Щёлкни, гада!» Она, не замечая, что не моргает, смотрела на уже в голос матерящегося мужчину. Ей стало казаться, что он замедляется. Едва открывается и закрывается перекошенный рот, повисают в воздухе брызги слюны, и в глубине салона за его спиной все гуще и плотнее становится тень, а цвет машины, едва видный под слоем грязи, становится совсем безликим, серым. «Щёлкни, гада!» Откуда в руке взялся телефон, Лина не поняла. Но вот уже парой быстрых жестов по дисплею включает камеру. «Чё задумала, мразь?» Окончательно взорвался мужик, рванул, отстегивая ремень безопасности, чуть не пинком распахнул дверцу. «Я тебе, лярва бледная, сейчас...» «Стой!» Хотела крикнуть девушка, даже не особо давая отчет кому. Распаленному водиле или себе. На дисплее черно-белый двойник злого на весь свет и на нее в особенности соседа вывалился из салона, зацепился ногой за бортик, что и притормозило его рывок в сторону Лины. «Я же не выставляла монохром!» Все так же про себя закричала девушка, сама отскочив назад, чтобы поймать в кадр мужчину целиком. «Сучка!» Побагровев лицом и выхватив что-то из-под сиденья, заорал тот и шагнул к ней. Вспышка. На какое-то мгновение в глазах у Лины побелело, как если бы она глянула прямо на солнце или на самую настоящую фотовспышку. «Только не опять!» Мысленно запаниковала девушка, моментально вспомнив, где совсем недавно испытала такое же световое ослепление. Дернулась всем телом, ткнулась пятой точкой во что-то твердое, чуть не потеряв равновесие. И... все проявилось перед глазами. Обшарпанная стена общежития, изрисованная пестрым граффити в несколько слоев, приоткрытая дверь подъезда, в которой кто-то замаячил, помятая синяя урна у ступеней, грязная невнятного цвета машина, перегородившая узкую улочку, передняя дверь нараспашку, открывая такой же неопрятный салон, замурзанную до дыр накидку на сиденье, когда-то желтую, и ни следа дооравшегося до пунцового лица мужика. Ни на земле возле Кия, ни за машиной, нигде. Лина завертела головой. Может, он сбоку где-то подкрадывается? Или вообще у нее за спиной? За спиной оказался щит с объявлениями. Это в его основание пяткой и воткнулась девушка. Она торопливо отшагнула, на ходу немного наклонившись, заглядывая под нижний край фанерного прямоугольника. Ничьи ноги там не топтались, караули временно ослепшую девушку. Из подъезда, покряхтывая, волоча за собой видавшие виду сумку на колесиках, выбралась толстая женщина. Эту Лина точно помнила. Соседка из квартиры напротив. Тучная, в каких-то по-цыгански блестящих кофтах и юбках, она лишь раз уделила Лине внимание, когда та въезжала в прабабкину комнату. Высунулась тогда в коридор, почти разом перегородив его от стены до стены. Молча глядела, как Линин отец заносит сумки через порог. Цыкнула зубом и скрылась за своей дверью. Когда она ходила у себя по квартире, ее переваливающуюся тяжелую поступь Лина ощущала через половицы и всегда невольно сжималась в комок. Ей все казалось, что эта монументальная женщина однажды вкатится к ней, снеся входную дверь и будет потом стоять посреди крохотной комнаты, заполнять собой и цыкать зубом. Сейчас соседка была всецело поглощена своей сумкой, двигаясь боком и не особо глядя вперед. Поэтому, встретив на своем пути препятствие, капот бесхозной Кия, очень удивилась. Развернулась всем телом, изучила то, что стало причиной остановки. Лина спряталась за тот самый щит, выглядывая из-за края, уже сама не понимая, от кого скрывается. А женщина вдруг хлопнула пухлой ладонью по капоту, да как заорала высоким голосом. «Дышла ядрить тебя в кадрить, сукин ты хрен! Опять свою развалюху под окнами поставил! А ну, убрал быстро, а то я тебя сейчас все стекла повыбиваю! Дышла, ты меня слышишь, хренов ты сучий хвост!» Лицо у женщины в этот момент было почти одухотворенным. Она явно наслаждалась, почти экстатировала от возможности поскандалить. Поэтому она даже не заметила метнувшуюся за ее спиной, пригибающуюся чуть ли не к самому асфальту Лину, спешившую нырнуть в подъезд. Чуть не бегом, пересекая длинный сумрачный коридор, девушка с обмирающим сердцем слушала, как за некоторыми дверями завозились, а кто-то уже и отпирал входные замки. Обитателям общаги явно было интересно посмотреть на бесплатное шоу прямо перед подъездом. Лина, трясущаяся левой рукой, нашла ключи, с третьей попытки попала в скважину, открыла замок и юркнула в свою комнату. Успела до того, как в коридор, переговариваясь, вышли соседи. Она прижалась спиной к двери, обитой красным дермантином, чувствовала лопатками все впадины на нем и выдранный лоскут поролона. Слушала приглушенные створом голоса, смех и отдаленно визгливый голос толстой соседки. Все эти звуки отдавались прямо в тело, словно минуя уши, падали куда-то внутрь, заглушая тот шелестящий голос, что заставил ее. Лина вздрогнула, только сейчас осознав, что до боли стискивает пальцы правой руки на чем-то твердом. «Нет, нет, нет, нет!» На одном дыхании прошептала она, опуская взгляд на руку и почти сразу отведя от черно-белого изображения на экране телефона. Болезненное мучительное любопытство тянуло ее посмотреть на снимок. Тот, на котором на нее мчался разозленный сосед-водитель, замахиваясь каким-то предметом. Последний снимок в череде сегодняшних. Предметом оказался не лом и не бита. Пустая пластиковая бутылка из-под минералки. Алина поняла, что уже рассматривает черно-белое изображение, хотя и держит руку максимально вытянутой. Фотография выглядела не грозной и не страшной, даже несмотря на перекошенное лицо мужчины. Лина бы могла и посмеяться, настолько дурацким вышло изображение, если бы не видела уголок салона за спиной водителя. Тьма, благодаря монохрому, там была совершенно бездонная и смотрящая. И еще, хотя это было невозможно, ведь это фото, а не видео, но Лина видела, что выражение лица водителя медленно меняется, как при проявке на фотобумаге проступает новое выражение – недоумение и растерянности. И глаза, выкоченные, как белые шарики для пинг-понга с черными кружками зрачков, начинают также медленно смещаться, словно пытаясь что-то рассмотреть в стороне. «Не может быть! Нет!» Лина осела прямо на пол, на старенький коврик для ног, но сейчас ее это совсем не волновало. Вцепившись в телефон двумя руками, те дрожали, она открыла фотогалерею. Охнула, закусила губу чуть не до крови, но отбросить проклятый гаджет не смогла. Сидела, прижавшись спиной к двери, за которой приглушенно гудела и бурлила, всхохатывала и перекликалась человеческими голосами. И смотрела, смотрела, смотрела. Как сосед-матерщинник застыл в позе недоумения возле скамейки на берегу прудика. Здесь движение тоже было едва заметным, но все же Лина застала перемену. Мужчина что-то увидел там, за кадром, и начал пятиться. Вспышка. А вот он, разом проскочив две следующие фотографии на лестнице из грубых камней, застыл в бегущей позе, спиной к зрителям. Оглядывается через плечо. Виден только один выкоченный до предела, полный ужаса глаз. «Стой!» Жалобно взмолилась Лена, еле слышно, но... Вспышка. Мужчина запутался в ветвях, весь нелепо раскоряченный, а позади – абстрактные белые скульптуры, воздевающие вверх дурацкие отростки. И они слишком неестественно белые на фоне кустов и деревьев. Просветы между ветками и стволами насыщены чернотой, какую Лина не помнила в момент съемки. Там все было светлым и... вспышка. Мужик снова проскочил разом два кадра. Та же лестница снизу и сорочье перо на траве. И оказался на выложенной фигурной плиткой дорожке, словно уходящей в небо. Наслоение движений, словно калька для съемки мультика, просвечивает. Человек уже все более заметно глазу меняет позу, разворачиваясь к этой манящей вышине, убегая от чего-то, что скрыто за кадром. «Стой!» Чувствуя, как по лицу катятся бессильные слезы, прошептала Лина. «Сделай шаг назад!» Вспышка. Пленник монохрома оказался рядом с размытыми и, как сквозь слезы все же сумела отметить Лина, жутковато изменившимися фигурами бегуна и его собаки. Только теперь они слились в совершенно жуткого призрака, и бедолажный сосед шарахается от них, вскинув руки к лицу. Дальше рваные его действия по кадру, без плавных переходов. Вот он был рядом с привидением. Вот уже дальше, у фонаря с причудливым плафоном. Его силуэт уменьшается с каждой секундой. Вот он внизу дорожки, где за поворотом уже ничего не видно, и тени там сливаются в одну непроглядную стену. Фигурка человека на таком расстоянии выглядит уже нечетко. Но Лина знает. Он наконец-то заметил эту тьму, шагавшую ему навстречу. Снова вскидывает руки в нелепом жесте, одну к глазам, другую почему-то к макушке. Кричит. Девушка снова, как вживую, видит перекошенный рот, обрамленный неопрятной щетиной, и выпученные глаза между пальцев руки, закрывающие лицо. Провал рта черный-причерный. Из него течет тьма. На подбородок, на грудь, под ноги, разливаясь по стыкам плиток, словно обводит их жирным маркером. Лина не видит этого на дисплее телефона, но знает, что так и происходит. У нее нет сил, чтобы мазнуть пальцем по сенсорной кнопке и закрыть фотогалерею. Поэтому успевает заметить, что пленник монохрома немыслимым усилием отшатывается, делает шаг назад и... тьма. Зеркальная тьма экрана смартфона, без единой светлой черточки или пятнышка. Кромешная чернота со способностью отражать. Ошарашенно и одновременно судорожно всхлипнув, Лина смотрела на свое отражение. То было более тусклым и неясным, чем если бы она смотрелась в обычное зеркало или через селфи-камеру. Да, последним фото должно было быть ее селфи. «Что? Разрядился?» Пробормотала она, и это предположение принесло ей какое-то стыдное облегчение, неубедительную надежду, что весь этот черно-белый кошмар просто ей привиделся. Вот она сбежала от соседа хама, заперлась у себя, уревелась и не заметила, как задремала, и... Она провела пальцем по экрану, справа налево, листая, и чернота распахнулась таким, что Лина не выдержала. Завизжала. Большую часть кадра занимал фрагмент лица, небритого, вытянутого в крике с закатившимся глазом. Белок был черный, зрачок белый. И все тем же тягучим, почти незаметным движением продолжал проваливаться в глазницу, пока не осталась одна чернота. А из-за обострившейся небритой скулы на девушку смотрела еще одна тьма, не имеющая никаких портретных черт. Словно тень отслоилась от жертвы монохрома. И когда закатился глаз человека, у тени прорезался свой. С белым зрачком, глядящим прямо на Лину. Лина не пошла на занятия ни на следующий день, ни через два. Если ей и пытались позвонить родители или с подготовительных курсов, то все, что они слышали в трубке, это вежливый голос. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Все эти дни аппарат абонента покоился где-то на помойке. Никакой звонок он принять не мог, измолоченный в крошево увесистым чугунным утюжком, что хранился под прабабкиной кроватью. Лина, задыхаясь от рыданий, упрямо молотила по смартфону прабабкиным раритетом. Она даже не думала, что кто-то из соседей явится на тяжелые глухие стуки или ее невнятные всхлипывающие вскрики. И не такое порой раздавалось из других квартир. К тому же снаружи набрал обороты скандал между толстой соседкой и женой пропавшего Дышла, так что чуть не вся общага высыпала на улицу. Превратив телефон в крошево, Лина разыскала в крошеве симку и карту памяти. Сумела обе раскорябать ножницами, а потом забилась под стол и просидела там до самых сумерек. За это время к месту соседских разборок вызвали наряд полиции и эвакуатор. Но этого Лина, конечно же, не знала, хотя по коридору то и дело из квартиры в квартиру перебегали сплетники обоих полов. К вечеру, когда с работы вернулись прочие жильцы, общага стала неожиданно оживленной. Все обсуждали таинственное исчезновение склочного водителя и на все лады строили версии. Уж не его ли жена к тому причастна? Девушка и об этом была не в курсе. Никто не стукнул в ее двери, чтобы приобщить к миру здешних горячих новостей. Для этого она еще не стала в общаге своей. В тот вечер для Лины вся эта суета сделалась немыслимо далекой. Или она сама стала слишком чужой, не нашинской. Она сидела, обхватив колени руками, так и не включив верхний свет, не сводя глаз все более невнятного пятна на полу. Лишь только в 9 часу, когда от соседей сверху донеслись первые аккорды заставки «Спокойной ночи, малыши», она встрепенулась. На ощупь нашла совок и веник, смела то, что недавно было телефоном, упихала крошево вместе с совком в пакет майку. Подумав, не стала добавлять туда раритетный утюжок. Вздрагивая от каждого звука и голосов из-за дверей, она торопливо выбежала на улицу. Ходить на помойку и днем-то было страшновато. Та находилась в тупике позади общежития, огороженная бетонной стеной, и напоминала фрагмент лабиринта. Но у Лины перед глазами так и стояла последняя фотография на телефоне. Поэтому ее не напугали ни четырехногие тени возле мусорных баков, ни какое-то неразборчивое бормотание в глубине бетонного кармана. Как вернулась в комнату, она не помнила. Тут же включила весь свет, поскольку темнота казалась слишком плотной и смотрящей. Совсем недавно обстановка прабабкиной комнаты раздражала. Выцветшие со временем фотообои с огромными цветами, узорчатый ковер на стене. Красный и изумрудный на нем смотрелись почти ядовито. На полу вытертый палас, тоже с цветами. Желтые нарциссы по коричневому фону. И повсюду вязаные салфетки из какой-то дешевой яркой пряжи. Лина все мечтала, что однажды выкинет это старье и пестроту, обставит все в лаконичном японском стиле, и чтобы мебель была такой, трансформирующейся. Сейчас она воспаленными лихорадочными глазами рассматривала каждое яркое пятно. Выставила на кухонную мойку всю посуду. Бело-оранжевые чашки, такой же расцветки миски, неожиданно синюю кастрюлю. Электрочайник с принтом под гжель. Его Лина поворачивала так и эдак, разглядывая голубые узоры. С ним в обнимку и заснула, забившись в прабабкино кресло, укрывшись лоскутным вязаным покрывалом. Надеялась, что сон, как и раньше, принесет целебное забвение, но... Вспышка. Она стоит возле песочницы, той самой из детства. На куче песка забытые ведёрко и совочек, неожиданно дорезив в глазах яркие. Ведёрко зеленое, совок оранжевый. Песок под ними желтый с вкраплениями суглинка, но ближе к основанию кучи начинает бледнеть, пока не выцветает в почти белый. Лина дышит, и дыхание, единственный слышимый звук, почти оглушает. Ни рядом с песочницей, ни на лазалках вокруг, ни души. Лина, чувствуя, как внутри, в животе, все леденеет и готова ухнуть куда-то вниз, поворачивается. Но скамейка пустая. Никто на ней не сидит в генеральской позе. Часть реек сохраняет цвет, бледно-зеленый с нарисованными ромашками. Там, где монохром плавно поглотил цвета, ромашки почти невидимы. Тень внизу от скамейки чернильно-черная, зияющая. Лина дергается в сторону, ловит боковым зрением еще одно цветовое пятно, полуздутый мяч, заляпанный местами грязью. Бирюзово-желтые полосы на боках мяча тоже вынуждают моргать и щуриться, такие яркие. А вот акация, словно инеем покрытая или пеплом, почти серебряная, только без блеска. Тень, в которой лежит мяч, такая же, как и под скамейкой, непроглядный провал. На его фоне до болезненного четко видны белесые перья листьев акации. Лина нутром чует. сделает еще полоборота назад и окажется на крыльце с кошкой, потом в подъезде, потом в квартире дедушки, один за другим перебирая те стародавние кадры. «Но пленку выбросили», — вспоминает она, замерев и двигая только глазами. «Не проявили больше ни одной фотографии. Даже те две пропали». Звук, невозможный в мире монохромов, в котором нет никаких звуков, заставляет Алину почти понять, что она спит. Тихонько скрипнули качели. Это даже не полноценный скрип, а самое его начало, потому что здесь ничего не двигается, кроме тех, кто вошел в монохром извне. Лина медленно поворачивает голову, цепляя взглядом. Мяч под кустом, скамейка, песочница. Чтобы увидеть качели, надо развернуться всем телом. Дыхание девушки, рваное, режущее слух, заполняет пространство, причиняет почти физическую боль ушам. «Не оборачивайся», — умоляет себя Лина, но тело во сне действует против ее воли. И сначала, самым краем бокового зрения, она видит. Стойка качелей с пятнами облупившейся краски. В черно-белом они выглядят неожиданно неприятно, как зажившие язвы. Еще четверть оборота, и она вот-вот увидит, что на качелях кто-то сидит. «Не смотри!» – беззвучно кричит себе Лина, а тело продолжает поворачиваться, как деревянный столб вокруг своей оси. Руки прилипли к бокам, срослись в коленях. Зародыш скрипа длится все это время, набирая громкость, неуловимо и невыносимо медленно. Тот, кто сидит на сиденье без спинки, толкается пятками в землю, пытаясь раскачаться. Монохром не любит быстрых движений, поэтому обычное действие здесь требует неимоверных усилий. Лина видит сидящего спиной к ней почти целиком. Тень, принявшая очертания человеческой фигуры. И тем не менее девушка знает, что смотрит сидящему в спину. И на фоне пустой площадки для игры в мяч, светлой почти до белого, где еще дальше терялись и таяли в белой пустоте очертания забора и веранд белого садика, эта тень смотрится так же ослепительно, как и солнце в ясном небе. Ни рефлексов, ни отдельных полутонов, отрывавших бы руки от тела, черты лица от головы. Провал во тьму, в самое сердце монохрома. В ушах начинает звучать пульс, нарастая и заглушая звук дыхания Лины. В эти же мгновения тень на качелях начинает оглядываться через левое плечо. Лина силится отвернуться, заставить себя сделать хоть полрывка в оборот против хода кадров на пленке. И ей кажется, что ступни начинают проскальзывать по песку. Еще чуть-чуть. Пульс в ушах Лины грохочет так, что уже сотрясает все ее напряженное тело. И даже чудится все окружающее пространство. Сидящий на качелях силуэт преодолевает сопротивление монохрома и глядит на Лину через плечо. У тени нет лица, нет черт, за которые можно было бы зацепиться. Тем чудовищнее выглядит белый глаз, выкатившийся из глубины тени и уставившийся на Лину проколом зрачка. Такой же белый глаз, как у нее самой. «Здравствуй, Линулечка». Этот голос. Шепот эха из черно-белого двойника парка, подтолкнувший ее сделать страшный снимок. «Давно не виделись». Голос, который девушка всегда помнила и сейчас желает забыть. Потому что этого не может быть. Потому что... Алина задыхается, не в силах закричать, хотя крик невыносимо распирает грудь и горло. Пульс грозит разорвать тело в клочья. Надсаживаясь всей собой, девушка совершает крохотный поворот. К песочнице, мячу под акацией, обратно. Прочь, прочь от этого пронзительного взгляда. Ей снова чудится, кости крошатся и рвутся невидимые нити. Еще чуть-чуть. Вспышка. Пульс перешел в громовой раскат. Взорвал на осколки все пространство. В их водопаде Лина рушится вниз и... Звук падения Лины с кресла слился с настойчивым стуком во входную дверь. И это уже была не условно вежливая барабанная дробь. Звонок не работал давным-давно, да и кому нужен дверной звонок при такой-то слышимости? Было очевидно, что дверь вот-вот начнут пинать ногами, а то и вовсе снесут с петель. Девушка лежала на полу, запутавшись в покрывале, с больно врезающимся в грудь носиком чайника. Хорошо не на него рухнула, могла бы и ребра сломать. Об этом Лина думала отстраненно, еще не до конца осознав, что проснулась. В глаза бил свет. Из-под потолка. Добирался со стороны торшера в углу и из окна. Хотелось одновременно зажмуриться и, не отрываясь, смотреть, хотя по щекам бежали слезы. Всплыла и не задержалась мысль. Сколько же она проспала? Лина понимала, что надо встать. Лежать было в корне неудобно. Ноги оказались задраны на подлокотник кресла. Да и чайник, притянутый к телу покрывалом, ощутимо мешал дышать. И этот грохот в дверь, от которого Лине казалось, половицы ходят ходуном и толкают ее в спину. «Что?» – попыталась просипеть она и закашлялась. Надсадно, неожиданно громко. Горло было совершенно пересохшим. Кашляла она, видимо, настолько громко, что дверь перестали высаживать, видимо, прислушиваясь. Два голоса в коридоре невнятно побубнили, один явно огрызнулся. Еще раз. Лина пыталась выбраться из кокона покрывала, но тело слушалось из рук вон плохо. Все затекло и теперь мстительно кололось миллионами острых иголок в руки, ноги и шею. Зад и спину девушка, несмотря на падение, вообще почти не ощущала. И это ее уже пугало. Уж не паралич ли? Вдруг она так долбанулась, что с позвоночником что-то случилось. Пока она дергалась на полу, то и дело сотрясаясь от очередного приступа сухого кашля, спор по ту сторону двери прекратился. В дверь разово, но весомо бухнули. Ногой, судя по всему. А потом раздался хоть и приглушенный, но внятный возглас. «Линка, поганка ты бледная, а ну открывай! А то я за тебя не ручаюсь! Снесу тут все нафиг, ты меня знаешь! Мэрилин, туда-сюда, Монро, Останкино! Открывай, в пупу пиду тебя!» «Лика?» Выдавила в полном изумлении Лина и снова зашлась в кашле. Первым, что сделала Лейла, когда дверь злополучной квартирки распахнулась, и на нее и сопящую за спиной соседку чуть не снизу глянули почти белые глаза, хотя и с покрасневшими белками и веками. Так вот, обалдев на пару секунд от такой красоты неписанной, Лейла огрела привидение одной из боксерских перчаток. Не сильно и покасательной, но явно невменяемой Мэрилин этого хватило. Она и так еле вертикально стояла, почему-то обнявшись с расписанным под гжель электрочайником. А после такого нокаута и вовсе осела на пол. Соседка-толстуха за спиной Лейлы заохала и что-то загудела. «Не бзите, тетя Боня! Ничего я ее не убила!» Через плечо огрызнулась восходящая звезда по женскому боксу, перебрасывая связанные за шнурки перчатки за спину. «Давайте-ка лучше чайник согрейте. Будем эту немочь бледную в чувство приводить». И уже обращаясь к так и сидящей на полу, хлопающей белыми ресницами подруге. «Слышь ты, звезда, полей и закопай. Ты чё тут удумала, а? Чем два дня была занята, а? Где твой трёпанный телефон, я тебя спрашиваю? Я тут пригоняю, значит, Вальма так её матер, чтобы, значит, повидаться и обрадовать. Трясу всех твоих родственничков, куда лямурру мою выцвевшую деле? Они как не русские совсем». Каждая реплика Лейлы походила на удар. Короткий и хорошо поставленный. Алина на каждую тихонько вздыхала и вздрагивала. Соседка, кстати, тоже. А Лейла продолжала наседать. «Вот так же зенки пучат. Бумажку мне с коряво написанным номерком суют. И дверь перед моим носом захлопывают. У вас там что? Развод и девичья фамилия? И кактус поперек квартиры? Тебя там совсем от святых тапок твоей прабабки отлучили? Царствие и всяческих ангелов в помощь покойнице. И почему на телефон не отвечала, а? Он у тебя там треснуть должен был. Столько я тебе наяривала. Да говори уже! Хватит упыря изображать!» «Лайка...» Еле слышно прошептала в ответ Алина. Качнулась к ней, потом, изменившись в лице так, словно призрак увидела, попыталась отползти. Запуталась в нелепом, типично бабушатниковом вязаном покрывале и чуть не грохнулась на спину. «Чё удумала?» – гаркнула Лейла, подскочив к ней и поднимая на ноги. «Ты что того этого? Напилась тут с горя!» И свирепо оглядела комнату в поисках бутылок или иных улик. «Настоящая?» – сиплым голосом спросила Лина и вдруг разревелась. Без слез, схлипывая в сухую и опять пытаясь осесть на пол. «Пармалейка!» «Вот же ж!» – крякнула юная звезда бокса и волоком поволокла истерящую подругу в распахнутые двери соседской квартиры. Бонифация Степановна, с которой бойкая Лейла успела и поругаться, и подружиться, и вообще обаять до самой глубины сердца, уже вскипятила чайник и хлопотала возле круглого кухонного стола, выставила красивые темно-синие с золотыми ручками чашки, вазочки с вареньем и конфетами, сахарницу с колотым сахаром. Обеих девушек она усадила рядышком на пухлый короткий диванчик и молча подчевала чаем, пока Лина успокаивалась. Это и в чай еще и корвалола накапали, так что на кухоньке царил причудливый аромат аптеки и кондитерской. От тети Бонни Лейла и узнала хоть какие-то детали переезда Лины в общежитие, а также то, что с момента того самого переезда никто из членов семьи Останкиных тут ни разу не появлялся. «Как отреклись, и все!» Неожиданно высоким для своей комплекции голосом подытожила Бонифация Степановна, шумно прихлебывая чай из блюдечка. «Как Юсмина, светлая ей память Тагировна, представилась, да тетеху эту перевезли, так и не появлялись, не нашинская, так про нее Тагировна всегда баяла». «Что, часто баяла?» Прищурившись, поинтересовалась Лейла, оставив попытки отобрать у притихшей Лины электрочайник. Хорошо, хоть дурацкое покрывало с собой не потащила. «Так почитай чуть ли не каждый раз, как на посиделке ко мне захаживала», усмехнулась соседка и цыкнула золотым зубом. Снова отхлебнула из блюдечка, держа его на кончиках пальцев. Закусила куском сахара и продолжила. «Я до той поры деваху эту и в глаза не видала. А Тагировна так ее живописала, что сразу признала. Она-то и Ясмина, пухом ей земля прахом все обиды. И уговорила меня, если что, за Нинашкой приглядывать». «Да ладно», — искренне удивилась Лейла, отодвинув пустую чашку. «Он уж на дух Линку не переносила. С чего вдруг? Перед смертышкой душу захотела облегчить?» Бонифация Степановна захохотала, словно сова заухала. Ей явно был по нраву характер бойкой на язык девицы, которая бы больше подошла на роль правнучки покойной Ясмины. Потом женщина закряхтела, завозилась на заскрипевшем под ее статями табурете. Задумалась ненадолго о чем-то, наконец слегка подалась в сторону обеих девушек и, понизив голос, сказала. «Не знаю, что там у Тагировны в последние недели с головой сталось, только вот вдруг и стала меня просить за Нинашкой, если переедет, присматривать. Несла Ясмину иногда сущий бред, ей же ей, про черную бабайку какую-то и дурное наследие, которое, мол, правнучке перекинулось, про глаза белые и стену черную, про фотографии какие-то, где бабайка эта сожрет наследницу и всех делов. Сожрет, чтоб самой дальше жить, и чтоб другие жили. А она, Ясмина, значит, старая калоша, мол, все проволынила, время упустила, и вот совесть где печень вывела. Не успеет от бабайки Нинашку оборонить. А нельзя же так. Нинашка же живая». Тетя Боня задумчиво посмотрела на Лину, вздохнула и завершила, пожимая плечами. «Маразм шарахнул бабулечку, что уж тут скажешь. Годков-то ей под сотню уже было. А может, и вправду стыд какой пробрал перед нелюбимой правнучкой, да в голове все смешалось. Перед смертушкой все грехи, как у боженьки, на ладошке видны». С этими словами Бонифация Степановна начала так неистово креститься, что чуть не сшибла заварочник. «Так, все с этим семейством ясненько». Успев спасти заварочник от крушения, вздохнула Лейла, хоть вот яснее не стало. «Что у них с Линкой общего, так это поехавшая крыша. Понять бы с этой чего приключилось». «Так сосед наш алкаш дышла, на днях ее испужал». Как ни в чем не бывало, вернулась к разговору соседка. «Как раз позавчера случилось. Скверный мужичишка был. Трус еще тот. Чуть что, на тех, кто его слабее, сразу ором. А она что? Новенькая она, зашуганная все время. Я пока там из квартиры выкатилась, чтобы его приструнить, он и сам куда-то шикнулся. И деваха эта в квартире заперлась. Тяжко ей, как вижу. Ни родители не поддержат, ни на курсах ее этих друзей нема. Вот, видимо, и того. Депресснула ее». Сказав это с видом главврача какого-нибудь душеспасительного заведения, тетя Боня сделала особо шумный и длинный глоток. Лейла задумчиво наблюдала за ней, поскольку эта женщина все делала очень любо-дорого посмотреть. Линка привалилась к подруге и молчала, глядя только на расставленные на столе чашки и вазочки. От нее исходил какой-то не физический, но очень неприятный холодок. Хотя Лейла тут же пощупала лоб и руки подруги. Теплые они были, ничуть не зазябшие. «Вот что, тетя Боня, спасибочки за все, за чай, за новости». Лейла решительно встала, потянула за собой Лину из-за стола. «Сделаем так. Я надолго в город вернулась. Может, и навсегда. Как там еще у отца сложится с новым набором? Может, и отстанет уже от меня со своими чемпионскими амбициями. Даст по-человечески пожить и образование нормальное получить. Козу эту я к себе заберу. Квартирка у меня двухкомнатная, в более приличном районе, чем этот клоповник. Без обид». Бонифация Степановна только зубом цыкнула и ухмыльнулась. Мол, сама в курсе, что клоповник. Зато родной. А Лейла, почти взвалив на себя тихую Линку, продолжила. «Я ее сейчас по минимуму соберу. Да что там и собирать-то? И на такси к себе. А ключ от этой квартиры? Вам, лады? И вот, номер мой еще запишите. Есть у вас телефон-то?» «Чё и не в средневековье живем», — степенно кивнула тетя Боня, извлекая из кармана толстой кофты смартфон чуть не последней модели. Лейла оценила гаджет, хехнула немного смущенно, и через минуту в списке контактов у нее добавился новый абонент. Бонифация Степановна вызвалась поддержать Лину, пока Лейла бодрым ураганом пронеслась по комнатушке, пакуя в сумки и пакеты немногочисленные вещи подруги. По счастью, больше никого из соседей по квартирам не было, все на работе или учебе. И никто любопытный не дышал в спину и не донимал расспросами, когда они втроем, девица в ярко-красном спортивном костюме с парой боксерских перчаток на шее, груженная ворохом вещей, и необъятная тетя Боня, под ручку ведущая беловолосую бледную девушку, вышли из общаги. Повод для сплетен еще будет, но позже, когда Бонифация Степановна придумает допустимую версию, которую бы и покойная Ясмина Тагировна одобрила. Соседка помогла усадить Лину в салон подкатившего ярко-желтого такси, тепло распрощалась с Лейлой и даже обняла. С этой бодрой девахой становилось светлее, и тетя Боня на полном серьезе приглашала ее наведываться на чай и баранки. И еще долго стояла и смотрела в давно опустевший проезд между домами, почему-то зная. Одну из девушек она уже точно не увидит. И от этого в большом сердце женщины разрасталась еще одна черная дыра. Квартира, которую на свои, выбитые на соревнованиях чемпионские деньги, купила Лейла, была едва обставлена. Холодильник на кухне, мультиварка, стол, пара стульев. В одной из комнат в кучу свалены одежда и всякое полезное в хозяйстве утварь. Во второй – еще один стол с ноутбуком, да раскладной матрас-футон вместо кровати. Еще в ванной кое-что завезено, даже стиральная машина стояла, ожидая подключения. Под потолком в основной комнате сиротила трехрожковая люстра без плафонов, расколоченных совершенно случайно. Никто ведь не видел, как под потолок были кинуты боксерские перчатки. Такое освещение вместе со светлыми обоями, принт неяркий, будто акварелью нарисован, все создавало ощущение какой-то гулкой пустоты и зябкости. Лейла осознала это, когда с шумом, не разуваясь, ввалилась в комнату, усадила Линку на стул и обнаружила, что та чуть не сливается с обоями. Что-то в этом было неприятное, как в американских ужастиках про зловредных призраков и прочий агрессивный астрал. Поэтому, отложив избу исповедальню на потом, Лейла устроила минимальное обживание хотя бы этой комнаты. Вылилось это в развешивание штор с кричащим тропическим рисунком и расстиланием восхитительно голубого паласа. Лейла плевать хотела на дизайнерские каноны, всегда отдавая предпочтение ярким летним цветам и всевозможным блестящим интерьерным штучкам. Ей даже Линку удалось привлечь к делу обставление комнаты. Та подавала то зажимы для штор, то коробки, в которых и были попиханы всякие комнатные мелочи. Все это время Лейла шумно рассказывала о том, чем была занята полтора года своего отсутствия, как училась в школе Олимпийского резерва, выбрав направление бокса, какие первые травмы получила, и какого страха натерпелась на первых соревнованиях, где от неожиданности отметелила такую же сопливую чемпионку и вышла в финал. Как это отмечали в кафе, и ее качали на руках рослые мужики, коллеги отца, сами тренера и в прошлом все как один участники ринга. За разговором, мечась по комнате алым вихрем, Лейла успела украсить одну из стен рамками с грамотами и дипломами, медалями и прочими наградами, для которых не требовалось полки. Кубки и фигурки на подставке выстроились шеренгой внизу, и Линке была решительно вручена тряпица, чтобы она их протерла. Так и не открывшая рта беловолосая девушка смиренно справилась с этим заданием. И, как заметила Лейла, все время старалась держать взгляд на каком-нибудь цветном пятне, иногда подвисая на минуту-другую. «Что-то мне тоже скучно на эти стенки смотреть», в какой-то момент заявила Лейла, сдувая со лба непослушную вьющуюся прядку. «Завтра же купим красок всяких и разрисуем все, как бог черепаху. Такую художественную галерею замутим. Эрмитаж обрыдается от зависти». И, наконец-то, бледные губы Линки дрогнули в намеке на улыбку, и она посмотрела на школьную подругу прямым взглядом. Хотя внутренне слегка похолодев, Лейла заметила, как жутковато смотрятся почему-то расширенные зрачки на этом бесцветном лице. И еще она поняла, что волосы у Линки теперь седые. Совсем-совсем. Хотя уловить разницу было почти невозможно. Но и тогда Лейла решила воздержаться от расспросов, продолжив кипучую деятельность и решая, куда пристроить Линки на барахло. На кухне теперь было два чайника. Один в так любимой Лейлой яркой гамме, зеленые, желтые, розовые пятна, второй из общажной квартиры, расписанный под гжель. «Много, не мало», – хозяйственно объявила спортсменка, изучая получившуюся композицию. «Что ж, теперь поесть бы не помешало. Раз живем, два жуем». И вздрогнула, услышав тихий смех Лины за спиной, ни разу не похожий на тот, звонкий, фыркающий, каким заливалась ее подружка, когда слышала эту присказку. Этот смех был таким же обесцвеченным, как и сама Лина. Лейла уже потерялась в догадках, что же такое пережила Мэрилин за время их разлуки, и особенно за два последних дня. Обедать пришлось незатейливо, поскольку в морозилке имелась только пачка пельменей, и зато большая. К ним прилагалось несколько острых соусов и одинокий банан. Еще несколько хрустящих хлебцев, обнаруженных в одной из сумок Лины. Оглядев весь этот дастархан, Лейла решительно выхватила телефон, чтобы заказать продукты на дом. И от тонкого, хлестнувшего по ушам визга чуть не выронила и не разбила смарт об пол. «Ты чего орешь? Чего ты?» Перепуганно заорала Лейла и умолкла, глядя на отлетевшую от стола, жмущуюся спиной к стене подругу. «Вспышка! Вспышка! Монохром!» Лепетала Таня, отводя расширенных, совсем почерневших глаз от рук Лейлы. «Не надо! Не ходи! Вспышка! Все черно-белое! Все! Черное и смотрит! И смотрит, белым смотрит!» «Ядрит же!» – тихо пробормотала Лейла, ощущая, как по спине ползет струйка ледяного пота. Потом медленно убрала телефон в карман штанов и, держа руки перед собой, осторожно подошла к Лине. «Эй, алло, успокойся! Это я, слышишь?» «Черное смотрит, белым смотрит!» Линка глядела сквозь подругу, выдыхая каждое слово и вздрагивая всем телом. «Не ходи вперед, назад! Сделай шаг назад! Пожалуйста!» В аптечке, как назло, было что угодно, кроме успокоительного. Вызывать скорую Лейла и не подумала. Подруге было плохо. Да ей просто хреново было. Чем тут обычная скорая поможет? Тогда-то девушка и вспомнила о бутылке коньяка, которую ей перед отъездом вручил тренер. «На всякие там растереть, да?» Подмигивая со значением и старательно изображая акцент, сказал ей Вахтанг Дмитриевич, такой же коренной грузин, как сама Лейла, кореянка, с ее-то разрезом глаз. И хотя Лейла упиралась от растирки, та все-таки оказалась в ее рюкзаке. И вот сейчас, ошарашенная и напуганная, Лейла вспомнила про коньяк, тут же отыскала его под ванной, и когда только успела туда засунуть, дрожащими руками сумела выкрутить пробку. И кто б ее потом заставил повторить этот номер без штопора, и, чудом не расплескав, налила чуть ли не половину кружки. Подсев к Линке, так и пытающаяся врасти в стенку, уговаривая и ругая, сумела заставить ту сделать несколько глоточков. И когда та зашлась в кашле со слезами и соплями, зато к лицу почти сразу прилил румянец, а зрачки стали нормального размера, остатки коньяка Лейла допила сама. Дрянь оказалась сказочная, еще и клопами подозрительно попахивала. Но Лейла вернулась к столу, взяла бутылку, составила на пол же и миску с пельменями, вручила всхлипывающей Линке вилку. Потом еще вскипятила чайник, кинула во вторую кружку сразу 3 чайных пакетика и дополнила натюрморт. Так и сидели на полу, наворачивая пельмени, и время от времени добавляя по глотку коньяка из одной кружки, а из другой – чай. Линку быстро развезло, и не только от коньяка, как подозревала Лейла. Белоглазая девушка снова начала реветь и нести какую-то околесицу, свалив в одну кучу и троллей одноклассников, и накопившиеся обиды на семью, и на нее, Лейку Бармалейку, уехавшую так внезапно, и какие-то черно-белые фотографии, деда Кося и мужика с собакой, и бабусик с палками, и голубя с рыжим глазом. Линку буквально прорвало. Лейла давала ей выговориться, сохраняя удивительную ясность ума. А вот на тело алкоголь подействовал гораздо ударнее. Поэтому, оставив посуду на полу, подружки вернулись в гостиную почти на четвереньках. Пока Лейла сражалась с футоном и пыталась его застелить, лежащая прямо на полу Селинка все продолжала пороть горячку. Что-то про проклятие монохрома, белые глаза на черном, качели, снова про покойника Кося. Среди прочего, Лейла узнала и о судьбе Линкиного телефона, во всех смыслах отутюженного и выкинутого на помойку. В этом месте заплетающимся языком спортсменка велела Линке ложиться на футон, а не валяться, как старый носок, без пары. Лина глупо захихикала, но сумела вползти на матрас, даже не попытавшись раздеться. Пока Лейла тщилась стащить с нее хотя бы джинсы, Линка пялилась на голые лампочки люстры и бормотала. «Вот по черной стене идет черный бабай, глаз не закрывай. Вот по белой стене идет белый бабай, поскорее убегай. Вот по черной». Лейла как-то сразу вспомнила рассказы тети Бонни о бреднях Ясмины Тагировны, что-то тоже про бабаек и черную стену. Но коньяк наконец-то начал пробирать и ее. Лейла заплетающимся языком пригрозила всем бабаям, пообещав размазать любого по стенке, какого бы цвета та ни оказалась. Потом потеснила подругу, оставшись в ярко-красном спортивном костюме. Сил на переодевание у спортсменки внезапно не осталось. Некоторое время девушки лежали на спине, глядя на голые лампочки. Лина продолжала бормотать, и речь ее чуть ли не с каждой минутой становилась все тверже, а невнятное лопотание превращалось в рассказ о проклятии монохрома. Лейла, напротив, уже почти отключилась, выхватывая только отдельные фразы и на всякий случай утвердительно мыча. Так что в странный, закрутившийся водоворотом сон хозяйка квартиры ухнула в сопровождении чертова колеса, сорочьего пера, тяжелого советского фотоаппарата, который зачем-то нужно было ставить на колено, качелей в их старом дворе, сварливой прабабки Яси и никогда не виданного соседа из общаги. Каких-то настроек на смартфоне, мостиков, нарисованных маркером 3 скамеек и тяжелого темного, черного взгляда из-под одноглазной повязки на лице бабая Кося. Лейла спала беспробудно, похрапывая и иногда начиная сквозь сон пинаться. Алина слабо пихалась в ответ, продолжая лежать на спине и смотреть в потолок. Свет голых лампочек слепил и выжигал слезы, но встать и выключить люстру не было ни сил, ни желания. Алина давно уже молчала, выговорив весь кошмар прошедших дней, обнаружив для себя, что тот тянется еще с детских лет. Она не ждала ответа от подруги и даже радовалась, что та вряд ли поутру вспомнит хоть что-то из ее слов. А вот от кого ей жгуче хотелось получить ответ, так это от покойной прабабки Яси. Та точно знала о таинственной связи Нинашенки с монохромом. И наверняка знала, чья белоглазая тень сидела на качелях, окликивая девушку, как в детстве звал, только один единственный человек. Лина это тоже уже знала, чуяла нутром правду. Но принять никак не могла. Знание это кромсало ее сердце, просачивалось черно-белым, вытравленным навсегда образом с последнего снимка на старый фотоаппарат. Знание шептало эхом бесплотного голоса, заставившего заснять на телефон горемычного соседа. Лина не хотела этого принимать. Но какая-то иная ее часть, холодная и беспощадная, собрала воедино, как изорванную фотографию по кусочкам, все эти события и рассказ Бонифации Степановны. Лина все слышала и запомнила, чтобы не думали Лейла и соседка. Монохром уже давно пролез в этот мир. Через те самые черно-белые снимки научился проникать в людей и жить их жизнями, почти неотличимы от них. Но продлевать эти жизни не умел, и когда подходил срок физической смерти, вынужден был возвращаться обратно в свою застывшую реальность. Этой твари почему-то не сиделось в неподвижном черно-белом бессмертии. Ей обязательно было нужно пробираться в мир людей. И Монохром находил и растил себе наследников. Может, сам каким-то образом создавал, делая детей так непохожими на родителей. Не нашинскими, как, наверное, повторяли все прабабки Яси, впервые глянув на бесцветных белоглазых детей. Детей, предназначенных Монохрому. И, видимо, все эти предшественники Ясмины Тагировны знали жуткий порядок. Чтобы уберечь остальную семью, ненашинских детей отдавали твари, откупались, скармливали. И тогда Монохром продолжал жить в новом юном теле, высматривая будущих преемников белым глазом, который раз за разом прятал под черной наглазной повязкой. Все это так ясно вставало в мозгу Лины, таким понятным стройным рядом, словно она просматривала череду качественно сделанных снимков. Никаких засветов или затемнений. Все это было ясно. Только как теперь ей скрыться от чудовища, уже проникшего в ее сны и уже умеющего затаскивать живых людей к себе? А вдруг, и от этой мысли Лина совсем обмерла, вдруг тварь дотянется до ее близких, до родителей, братьев и сестры, до единственной подруги, что только что беспардонно воткнула ей колено в ребро. «Спи уже!» – внезапно, не открывая глаз, промычала Лейла. «Всех вмажу! Спи! Вмажу всех!» «Утром», – решила Лина. «Я все расскажу ей утром. Все-все. Утром. Главное, чтобы в ее, Лины, руки не попадался никакой фотоаппарат, никакая камера». «Утром», – шепотом пообещала девушка в потолок, вдруг поплывший. Белым по белому, словно кто-то начал размешивать побелку невидимой мешалкой. В медленных разводах гипсовыми личинами всплывали и тонули лица. Прабабка Яся, шамкающая, ненашинская, и вдруг, скорбно скривившись лицом, добавляющая: «Живая ведь! Нельзя ж ее так!» Потом ее мать, по привычке отводящая глаза, оба брата и сестра, чьи глаза попросту утонули внутрь лиц. И снова прабабка, глядящая на нее и плачущая белыми слезами, которые, скатываясь к тройному подбородку, начали чернеть, утяжеляться и сочиться вниз черными смоляными струйками. А из тех начало вырисовываться еще одно лицо, узнаваемое, хоть и сложенное из дыр. Белых по черному. И в одной из дыр начал проступать белый, еще незрячий глаз. И... Лина проснулась от бодрого Лейкиного вопля: «Ротоподъем». Пока беловолосая девушка, вскинувшись и тут же схватившись за тяжелую с похмелья голову, ошалело оглядывалась, ее подруга в одних штанах и белой майке-топе выполняла бодрую разминку. По ней было ничуть не заметно воздействие алкоголя, и в целом Лейла выглядела до безобразия жизнерадостно. Лина сидела и, ощущая легкое подташнивание, смотрела, как Лейла отжимается, приседает, выпрыгивает из упора, скачет козой. Тошнота стала вскоре весьма настойчивой. Лина еле успела метнуться в туалет, а Лейла из-за двери ехидничала о малохольности некоторых. Не без помощи подруги, Лина добралась до ванной и кое-как приняла душ. Стоя под упруго хлещущими струями, она все пыталась вспомнить подробности минувшего вечера и как вообще оказалась в квартире у Лейлы. И еще какая-то мысль, глухая и навязчива, как муха в окошко, билась на окраинах памяти. Что-то Лина должна была рассказать. Что-то очень-очень важное. «Харе уже плескаться, а то жабры на заднице вырастут!» Лейла беспардонно ворвалась в ванную, ткнула чуть не в лицо беловолосой девушки какой-то цветастой стопкой. «Вылезай и переодевайся. Твои обрямки отправились в топку. Позорище ведь такое. Смотреть стрёмно. А уж носить... Вообще испанский стыд. Ты что, два дня под забором ночевала? Или в бомжатнике каком? Все в земле и пылище было. Я не...» Начала было возражать Лина и получила в лицо скомканным пушистым полотенцем. «Молчать бояться!» — горкнула Лейла с порога ванной. «Пока я не поем, я не в себе и не в себя. Так что одевайся уже и пойдем питаться. На пельмени смотреть не могу от слова «бэ». Лене от мысли о пельменях, да и о еде вообще, тоже стало почти «бэ». Но на этот раз все-таки обошлось. Она выбралась из душа, поджимая пальцы ног на голой плитке, обтерлась торопливо полотенцем и лишь потом уставилась на брошенную на стиральную машинку стопку одежды. Все явное из гардероба Лейла. Спортивное, сочное и яркое, и на самой линии явно будет смотреться мешковато. Но зная характер подруги, выпросить обратно свои вещи, пусть и грязные, Лина не надеялась. Скорее всего, и джинсы, и ветровка, и все прочее действительно полетело в топку, то есть в мусоропровод. Поэтому на кухню она явилась, поддергивая повыше рукава изумрудно-зеленого худи, в отвороте которого была видна цеплячья желтая футболка. На штанах по бледно-розовому буйным цветом цвел принт из разлапистых листьев монстеры и пальмы. Кое-как оглядев себя и ужаснувшись, Лина воскликнула. «И на кого я, по-твоему, в этом похожа? Люди решат, что я китчеманка какая-нибудь». «Китчеманка. От слова «китч». Безвкусица». «Чтоб ты понимала!» – возмутилась Лейла, сама щеголяя в малиновом костюме с золотыми леопардовыми разводами. «Это Лейла Стайл. Скоро все такое будут носить». Лина вытаращилась на подругу, потом вспомнила, что у той и в детстве были просто космические амбиции и полное наплевательство на мнение других. И рассмеялась, с облегчением ощущая, как отпускает дурнота похмелья и последних дней. Лейла погрозила ей кулаком, потом тоже расхохоталась. Накинула через плечо сумочку банан, в которую заранее, чтобы не тревожить подругу, убрала свой телефон. И потащила из квартиры, едва Лина успела всунуть ноги в кроссовки. Лина пищала, что у нее еще волосы мокрые, а на улице никак не май месяц. Лейла только похохатывала, не выпуская руки подруги, вела за собой и просто не давала опомниться. Кое-что из вечерних пьяных разговоров спортсменка помнила отчетливо. И самым важным ей казалось не позволять Лине надолго оставаться со своими мрачными, странными переживаниями. В их причине Лейла положила себе разобраться вот прямо после завтрака, когда они будут сытые, окруженные народом и никаких зловещих темных углов или стен в поле видимости. Про стену почему-то особенно резко помнилось. И про белые глаза. Говорить об этом подруге Лейла разумно не собиралась, как и сразу поднимать вопрос о необходимости покупки нового телефона взамен беспощадно отутюженного. К счастью, кафе-пекарня оказалась на самом первом этаже жилого комплекса, где находилась квартира Лейлы. Поэтому рисков простыть у Лины не было. Хотя она вдруг снова как-то незаметно сжалась и начала быстро и беспокойно озираться по сторонам. Лейла предпочла списать это на пожизненную привычку подруги сторониться людей и людных мест вообще. Но сама, борясь с смутным, почти неуловимым чувством тревоги, Лейла решила, что вот с этого дня поможет подруге поменять уже свое отношение к миру. Планы у спортсменки возникали быстро и сразу, размером с Эверест. Девушка ничуть не сомневалась в своей способности притворить их в жизнь. Но сначала – завтрак. В кафе было мало посетителей, что в целом устраивало обеих девушек. Лина, правда, рванулась к самому дальнему углу, чуть ли не возле туалета. Но Лейла решительно повела ее к столику возле красиво декорированной стены. По изумрудно-бархатному фону зеркальной мозаикой были выложены стилизованные лилии. Глянув на удивленное лицо Лины, Лейла самодовольно хмыкнула, будто занималась оформлением кафе самолично. От остального зала их место закрывала декоративная перегородка, в том же стиле, что и стена. Этого вполне хватало для создания уютного личного пространства. Едва подруги сели на мягкие диванчики, рядом возник молодой человек в форменной одежде кафе, чтобы принять заказ. Лина рта не успела раскрыть, как Лейла затребовала фирменный завтрак, две больших чашки капучино и чизкейки наверх осыточку. Официант одарил их заученной, но вполне дружелюбной улыбкой и исчез быстрее, чем Лина успела воспротивиться. Пока им готовили заказ, повисло неловкое молчание, и если бы неприятная фоновая музыка, молчание могло бы стать тягостным. Первой решила заговорить Лина, нервно сжимая и разжимая пальцы, комкая штаны на коленях. «Лейка, слушай, я...» «И не буду!» Категорично пристукнув кулаком по столу, оборвала та подругу. «Ни денег не возьму, ни слушать ничего не стану, пока не поем. Тетя Боня мне достаточно выложила, чтобы мне стало ясно. Твоему семейству я тебя не верну. Пусть хоть Колым в 100 верблюдов мне наобещают». «Колым. Выкуп». Лина так и вытаращилась на подругу, беззвучно открывая и закрывая рот. И снова на краю памяти назойливо зудела какая-то очень важная мысль. Что-то такое, что необходимо было озвучить. Догадка, напоминающая приступ изжоги, связанная со всеми жутковатыми событиями последних нескольких дней. Они выцветали буквально с каждой минутой, как дурной сон поутру, и это тревожило беловолосую девушку все сильнее, потому что помнила, как бы там ни хохмила Лейла, это как-то касалось и ее. Поэтому Лина, помотав головой, быстро, торопливо, пока ее снова не перебили, сказала: «Лейла, это важно, правда. Я еще сама не понимаю, не помню, что произошло, но это очень важно». И вдруг ее как озарило, словно вспышка, и севшим голосом она с нажимом произнесла: «Пообещай, что никогда, слышишь, никогда не станешь просить тебя сфотографировать. Обещай, обещай!» «Тихо, не ори, мадам Паниковская!» — шикнула на нее Лина, только собравшаяся как-нибудь ехидно ответить на это требование. Глянула в глаза подруге. Зрачки снова ненормально расширились и выглядели дырами куда-то в череп. Передернула плечами и слегка раздраженно ответила: «Хорошо, хорошо, обещаю. И буду тебя самолично бить по рукам. Устроит?» «Нельзя мне фотографировать», — словно и не слыша ее, пробормотала Лина, будто снова ухнула в какую-то внутреннюю морочную бездну. «Понимаешь, Лейка, монохром, он все время на чеку, только и ждет, что я начну снимать. Нельзя мне». Лейлу вдруг пробрала какая-то стылая жуть, идущая из живота, когда она смотрела на бормочущую подругу. Ей вдруг показалось, что перед ней сидит вовсе не Лина. Не та Мэрилин Лина, за которую она вступалась перед обидчиками из школы и готова была напинать даже братьям-оторвам той. Это, с черными, как у птицы, глазами и седыми волосами, была уже другая. «Ненашинская!» — всплыл в памяти скрипучий голос бабки Яси, да так отчетливо, что Лейла вздрогнула и нервно оглянулась. «А ну, прекрати истерику!» — твердо и удивительно спокойно сказала Лейла, намеренно копируя отца, когда тот приводил дочь в чувство перед самыми первыми соревнованиями. Только вот кому больше адресовала? Себе? Алинке? Или призраку бабки Яси? «Я тебя слышу и поняла. Нельзя, так нельзя!» Лина не успела выдать порцию очередной словесной дребедени. Шустрый официант снова бесшумно возник возле их столика и в считанные секунды расставил заказанное. Молочную кашу с кусочками свежих фруктов, тост с жареным яйцом, блинчики с творогом, два треугольничка чизкейка с малиной и два капучино в кипенно-белых чашках. Порции были такие, что Лина вышла из своего полувменяемого состояния, даже зрачки приняли привычный размер. Выдавила она из себя, сумев вложить в это междометие изумление, восхищение и сомнение в том, что даже вдвоем они все это осилят. «Вот и ешь», — безапелляционно заявила Лейка, уже вооружившись ложкой. Придвинула к себе тарелку с кашей, любуясь аж просвечивающимися дольками груши на поверхности. «Раз живем, два жуем. Чего опять зависло-то?» «Руки помыть», — смущенно пробормотала Лина. И Лейла вспомнила, что у той действительно был пунктик на чистых руках. Даже с учетом того, что из квартиры они вышли совсем недавно, и волосы Лины еще свидетельствовали о принятом душе. Лейла с грустью посмотрела на свою порцию. Кивнула, соглашаясь подождать, пока подруга удовлетворит свой личный невроз. Та, снова бросив на спортсменку странный и как будто потемневший взгляд, всем видом обещая, что быстро все сделает, поспешила к туалетам. Пользуясь ее отсутствием, Лейла вытащила из сумки банана-телефон, обнаружила в чатах WhatsApp кучу сообщений от отца, тренера, приятелей по спортивной школе. У нее тут же зазудели пальцы. Если Лина страдала манией чистых рук, то Лейла и дня не могла прожить без хотя бы парочки отчетных фото и селфи. Убедившись, что Лина еще не спешит к столу, Лейла решила снять их завтрак, а потом себя на фоне той самой стены с зеркальной мозаикой. Первым делом, выставив режим «еда», она с удовольствием сняла завтрак. Но как же удивилась Лейла, обнаружив, что настройки режима съемки каким-то непостижимым образом сбились. Вместо сочного фуд-фото получился невзрачный черно-белый снимок. Лейла фыркнула, поворчала, наугад сняла видимую часть кофе, стену с зеркальной мозаикой, и вновь обнаружила, что все фотографии черно-белые. Стена Лейли, впрочем, даже понравилась. Зеркальная мозаика смотрелась весьма эффектно, словно бриллиантовое копье на бархатной темной подложке. Этот снимок, в отличие от прочих, девушка не стала удалять. Однако при попытке поменять режим на цветной, девушка не смогла даже вызвать в настройках ленту режимов. Чертыхнувшись, Лейла потрясла телефон, пригрозила перезагрузкой, а то и покупкой нового. Закрыла и снова открыла приложение. Переключила на селфи-камеру, увидела все тот же набор цветов. Нахмурилась, прищурилась, словно оценивая противника по рингу. Попыталась заснять себя на фоне стены, вспомнив, что многие документальные фотографии черно-белые и смотрятся очень круто. С внезапным раздражением обнаружила, что ее лицо, смуглое от природы, как бы сливается со стеной. Фыркнув, удалила неудачное фото. Пересев на место Лины, Лейла стала водить перед собой телефоном, так и эдак, пытаясь поймать нужное освещение, чтобы лицо не выглядело таким темным. Увлекшись, она локтем пихнула край стола, на том подпрыгнула вся посуда. Лейла охнула, отвлекаясь от экрана. Не заметила, что палец смазнул по сенсорной кнопке, когда в кадре оказалась только ее макушка и, вышедшая из-за перегородки, Лина. Тонкий девичий вскрик, тут же захлебнувшийся, заставил Лейлу подскочить и шибануться об стол уже основательно. Похожий вопль, только длившийся несколько секунд, она уже слышала. Вчера, на кухне. И поэтому по спине у нее снова помчались ледяные мурашки. «Я не...» — начала было оправдываться Лейла, не обращая внимания, что со стола капает выплеснувшийся через края чашек кофе. За спиной никого не было, кроме оторопело моргающего официанта, который спешил к другому столику. «Лина?» Официант, заметив беспорядок за этим столом, торопливо позвал кого-то из своих коллег. Натянуто улыбнулся, оцепеневшей Лейли, двинулся дальше. «Где она?» – успела спросить у него Лейла, во все глаза разглядывая почти пустое пространство, кафе, раздачу и дальнюю часть, где за еще одной декоративной перегородкой скрывались входы в туалетные комнаты. Парень в форменном фартуке недоуменно пожал плечами, огибая девушку, и уже за ее спиной снова неодобрительно глянул на кофейную лужу на полу. С края стола продолжала капать, и лужа расползалась. «Лина, хорош!» Лейла чуть не сбила с ног другого официанта с тряпкой и ведром, спешившего устранить беспорядок. Заметалась по кафе, заглядывая под столики, отчаянно цепляясь за мысль, что Лина решила ее разыграть, в отместку за нарушенное слово не фотографировать. «Эй, Миралин! Уговор был, что это ты не фоткаешь!» «Девушка, извините!» Подлетела к ней женщина средних лет в той же форменной одежде кафе с золотистым бейджем на груди, на котором значилась «старший менеджер». «У нас не принято шуметь. Где она? Моя подруга?» Лейла была пониже сотрудницы кафе, но излучала такой напор, что менеджер стушевалась и попятилась. «Такая, с белыми волосами, бледная вся, в ярко-зеленом худи. Она в туалет пошла. Вы видели, она вышла? И куда?» «Я... извините, нет». Пытаясь справиться с голосом, предельно вежливо ответила женщина. «Лина!» Лейла, уже начхав на любые правила кафе, ринулась к туалетам, проверила все кабинки, перепугав засевших там посетительниц. Удержалась, чтоб не ломиться в мужские. Снова чуть не бегом вернулась в зал, к их столику, с которого уже убрали кофейные потеки и даже заменили чашки. Лейла заметила, что официанты сбились в кучку за раздачей, шушукаются со своей непосредственной начальницей и тревожно поглядывают в ее сторону. Наплевав, что они сейчас там себе решают, Лейла почти перевалилась через стол у кассы, крикнула им. «Моя подруга! Мы вместе пришли! Вот этот курчавый нас обслуживал! Кто-нибудь видел? Она выходила из кафе?» «Нет!» – неожиданно пискнула белобрысая кассирша, испуганно глядя на возбужденную посетительницу. Набравшись храбрости, добавила. «От кассы дверь просматривается. Никто не входил и не выходил последние полчаса. Только вы и вторая девушка. Седая такая. Но она не выходила, нет». Лейла уставилась на нее тем взглядом, от которого даже рослые парни-боксеры и матерые мужики пятиться начинали. Кассирша побледнела еще сильнее, и Лейла поняла. Не врет. От кассы действительно хорошо просматривались и двери, и большая часть зала кафе. В ногах возникла противная тряская слабость. Внутренности скрутило в тугой холодный узел. С потерянным видом Лейла вернулась к столу, села на свое место. Посидела так минуту или две, все надеясь, что вот сейчас Мэрилин как выскочит откуда-нибудь, заливаясь злодейским смехом. От бессмысленного созерцания пустого сиденья напротив ее отвлекла тупая боль в пальцах левой руки. Лейла не сразу поняла, что за предмет стискивает судорожным жестом. Костяшки выпирали белыми буграми, ладонь почти онемела от напряжения. Девушка медленно вытащила руку из-под стола, почти уронив на столешницу, будто держала не плитку телефона, а гантель на десяток кило. С усилием приподняла повыше. Смотрелась. Телефон давно ушел в режим ожидания. Экран бликанул черным зеркалом. Догадка, которой Лейла боялась, да попросту не могла придать даже мысленную формулировку, заставила узел из кишок стянуться еще туже. От затылка до копчика снова побежали знобки и мурашки, а мышцы шеи как одеревенели. Словно раздвоившись, одна часть безучастно смотрела и ничего не делала, другая, преодолевая безымянный ужас, совершает какие-то действия. Лейла смотрела за своей правой рукой. Ей чудилось, что та движется невыносимо медленно. Еще медленнее прилипает пальцем к нижней части экрана. На какое-то мгновение показалось, что палец сейчас провалится в эту стеклянно-поблескивающую черноту экрана блокировки. Прикосновение к прохладной поверхности едва достигло сознания Лейлы. Привычный жест был выполнен тоже как будто без ее участия. Мазнуть снизу вверх. Скованность с шеи перекинулась на горло и грудь, не давая Лейле заорать, издать хоть какой-то звук. Или сделать вдох. Она могла только смотреть, и была не в силах и шелохнуться. Или хотя бы закрыть глаза. Она смотрела, чувствуя, как холод из живота рухнул в ноги. Наверное, вокруг кроссовок даже лед образовался. Кадр был слегка перекошенный. У нижнего края островком торчала макушка Лейлы с выбившейся вверх прядкой. За ней та самая перегородка, повторяющая мозаику из зеркальных кусочков. Белых по черному, очень белых на чернильно-черном. Еще белее было лицо Лины, которое шагнуло в кадр из-за перегородки, успев еще вскинуть руки к груди. А может, она хотела закрыть лицо? И глядя в перекошенное лицо подруги, Лейла со все нарастающим ужасом, который уже просто невозможно было осознавать, видела медленное движение. Глаза Лины, ее зрачки расширяются, превращаясь в васпидно-черные провалы. И двигаются куда-то поверх макушки Лейлы. И губы начинают раздвигаться в начальном звуке вопля и... Вспышка. Когда Лейла успела свапнуть по экрану, она не смогла вспомнить. Но вот на экране возник кадр со стеной. Тот самый, что так понравился Лейле, напомнив драгоценное колье на бархатной подложке. Только вместо него теперь... Там была Лина, ослепительно до боли в глазах белая, на фоне черной стены. «Нет», – беззвучно одними губами произнесла Лейла, не в силах моргнуть, чтобы остановить этот медленный кошмар наяву. Со всех четырех углов кадра полилась тьма, поглощая кусочки мозаики и прочие полутона, стягиваясь к Лине. Та слишком медленно двигалась, пытаясь что-то сделать. Словно непроглядная вода стала затапливать кадр снизу, поглощая тело Лины, ее руки, грудь, шею. Ее глаза, расширенные с громадными черными зрачками, смотрели прямо на Лейлу. Когда чернота уже подступила к подбородку, залила рот и нос, глаза все смотрели. И Лейла, мысленно вопя так, что кричи она по-настоящему, окна бы повылетали, видела. Над левым плечом подруги, попавшей в чудовищную ловушку, из темноты проступает нечто еще более черное, словно от черноты отслоилась еще более непроглядная тень, без лица, без черт, но повторяющая Лину один в один. Лейла селилась преодолеть паскудный паралич, но снова оказалась парализована первобытным ужасом, когда на том месте, где могло быть лицо, у тени, прорезался слепой, белый-прибелый глаз. И откуда-то пришло знание, если эта тварь увидит Лейлу, зацепит взглядом хотя бы вскользь, то все. Глаза Лины выглядывали поверх неумолимо затопляющей весь экран черноты. вдруг на миг стали обычными, и шепот, звучавший лишь в ушах Лейлы, хлестнул. «Бросай!» Это словно хлестнуло по заледеневшим нервам, током пронеслось по мускулам и сухожилиям, ввинчиваясь горячими иглами в суставы пальцев. И рука Лейлы сама, отзываясь на жгучий импульс, с неконтролируемой силой обрушила телефон вниз. Ровно за миг до того, как чернота полностью затопила лицо Лины, а у черной твари посреди белого глаза проклюнулась точка зрачка. Удар экраном пришелся на край столешницы. Раздался отчетливый, едва ли не бокальный звон и хруст. Шансов, что стекло уцелеет, не было никаких. И Лейла наконец-то закричала. Месяц спустя. Вокруг всей осенней палитрой полыхал октябрь. Переливался желто-оранжево-красным, стыдливо маскируя все более заметные прорехи, облетевшие кроны. Раньше всех сдались липы и торчали теперь в своей черной ноготе на фоне по-особому синего неба. Лейла стояла и смотрела на этих бесстыдниц. Череда деревьев походила на старые телеграфные столбы. Они выглядели чуждо и неуютно рядом с березами и рябинами, по которым словно бездымное пламя переливалось от каждого дуновения ветра. Желтые березовые листочки, как чешуйки, усыпали дорожку, насколько хватало глаз. Дворники сюда захаживали редко, так что извилистые тропки явно дело ног возвращающиеся из школы ребятни. Кто из детей откажется пошуршать по листьям, прокладывая змееобразные траектории? Они с Линкой тоже так делали. Лицо Лейлы на миг исказило гримаса быстрой внутренней боли. Они так делали. А еще обожали валяться в кучах листьев, хохоча до изнеможения, подбрасывали в воздух золотые шуршащие фонтаны и напрочь игнорировали недовольные окрики бабушек. Кто бы их остановил и в 18, вздумай они рухнуть в листвячую кучу. Лейла почувствовала, как на глаза опять наворачиваются слезы, и сердито провела по лицу ладонями. Смотри, не смотри, но по дорожке никто не прибежит. Как бывало, когда они уславливались о встрече после школы. Но она и стояла, и смотрела, из настоящего в прошлое, на двух подружек-школьниц. Одна тоненькая, как стрекоза, светлая, словно совсем выцвевший осенний листик. Вторая, круглая, шумная, яркая на фоне подруги, даже в школьной форме. Смотри, не смотри. Лейла понимала, что надо уходить. Но ноги словно приросли к асфальту. Разрывающее сердце тоска и неявный страх вдруг схлынули под натиском какого-то нового чувства. Надежда? Решимость? На что? Для чего? Отец воспитывал в ней не только дух спортивной соревновательности. Он научил ее слушать вот такие неописуемые звуки своего нутра, то, что другие называют интуицией. То, что на ринге помогало ей внезапно угадать действия противника еще до того, как тот начинал двигаться. Лейла шумно с силой вдохнула носом, задержала дыхание, давая тем самым звукам нутра звучать громче рассудка. Вот именно сейчас, глядя вдоль засыпанной листьями дорожки, соединяющей воспоминания детства с настоящим, Лейла нащупала путь. Даже еще не сам путь, а намек, ускользающий из-под прямого взгляда знак направления. Девушка закусила губу, прикрыла глаза, взглянула на дорожку из-под ресниц. Они с Линкой так часто баловались. Через приопущенные ресницы смотрели на пятно солнца над кронами. Или фонарь, или окна. Тогда все немного расплывалось, сделалось зыбким, нетуточным. Как хихикали подружки, тут же начиная фантазировать на тему другого, более сказочного мира. Иногда удавалось так прищуриться, что вокруг фонарей или окон получались лучики, которые, если смотреть прямо, никогда не видно. «Почти». Голос подруги прозвучал еле слышным шепотом на фоне шелестящей листвы. Лейла вздрогнула, округлила глаза, но не стала лихорадочно озираться или убеждать себя, что ей послышалось. После того, как подруга исчезла почти на ее глазах, а дисплей Лейкиного телефона залило чернильной чернотой, в которой утонуло лицо со снимка, после того, как поиски пропавшей девушки не увенчались успехом, а, судя по всему, скоро заглохнут, Лейла единственная не бросила этих поисков, все время ожидая услышать этот нетуточный шепот. «Где?» – одними губами спросила она, не отводя глаз от дорожки, такой светлый и безмятежный, озаренный мягким светом октябрьского солнца. «Между». Шепот, звучавший только в ушах Лейла, словно обрел физическое воплощение. Ветерок скользнул с деревьев вниз, взметнул опавшие листья, прокатил зыбкой волной до обочины дорожки, рассыпался вдоль теней от деревьев. Через полосье света и тени нарезала асфальт неровными фрагментами, напоминая сетку витражей. Лейла смотрела до боли в глазах, но больше ни листика не шевельнулась. Или все-таки она переутомилась от частых рыданий и чувства вины? И что-то все-таки сместилось, и теперь ей чудится всякое. «Смотри. Свет. Тень. Рядом». Лейла всмотрелась и хватанула ртом воздух. На миг почудилось, что в том месте тени, листья, дорожка, сам солнечный свет потеряли краски. Лишь на миг, но этого хватило, чтобы в памяти Лейлы из, казалось бы, нереально далекого вечера всплыло. «Монохром». И обрывки разговоров на кухне над тарелкой пельменей и кружкой одной на двоих с коньяком. И Линкин ультиматум. «Пообещай, что никогда, слышишь, никогда не станешь просить тебя сфотографировать. Обещай! Обещай!» «Вот я дура», — прошептала она, вспомнив побелевшее лицо подруги на последнем кадре. «Вот же я дура!» Она зашарила по карманам куртки и джинсов, облилась холодным потом, пока не отыскала кирпич смартфона. Тот лежал там же, где и всегда, в сумке банане через плечо. Лейла отметила, что у нее дрожат руки, пока вытаскивала телефон. Это был совершенно новый смарт, купленный отцом. Тот едва ли не силком заставил дочь принять телефон и несколько дней следил, чтобы та не выбросила гаджет. Предыдущий Лейла с такой силой навернула о край стола, что пострадал не только экран. Телефон, когда его подняли с пола, разломился в руках охранника кафе на две половинки. Эти жалкие обломки ей вернули в зип-пакете, уже после того, как она несколько часов провела в допросной. Эти часы девушка помнила смутно, да и не старалась вспоминать, как и лицо отца, примчавшегося в полицейский участок ее выручать. Потом ведь было еще несколько визитов, когда у нее брали показания и расспрашивали о Лине. Всякое спрашивали. Гадкое. Была еще беседа с психологом, потом встреча с родителями Линки, и вот тогда-то Лейка сорвалась. В крик, в истерику и чуть ли не в драку, когда те понесли околесицу о психическом состоянии пропавшей дочери. Она старалась все это забыть, но помнить о по-настоящему важном. Сама себе удивляясь, Лейла не с первой попытки открыла приложение фотокамеры. Навела телефон на дорожку, задержала дыхание. Внутри вдруг засвербел мерзкий червячок сомнений и скепсиса. Мол, и что ты делаешь? Что собираешься проверять? Лейла знала, что это зудит страх. Тот самый, который подталкивал ее прогулять уроки, если планировалась контрольная, потому что в математике она никогда не была сильна. Тот же самый страх липко обволакивал ее перед первыми соревнованиями, предлагая придумать какую-нибудь болячку, лишь бы не выходить на ринг. Та же мерзость сейчас цеплялась за ее пальцы, шепелявила в уши оправдательное, что исчезновение подруги вовсе не ее, Лейлы, вина. Это и следователи сказали, и психолог. Это она себя накрутила и слила в один образ. Сцену в кафе, из которого подруга вдруг убежала, и ее пропажу, и чувство собственной вины, что за полтора года ни разу не связалась с Линкой. Лейла ответила страху, как отец научил. Крепким посылом через север, через юг. Способ не для впечатлительных гимназисток. Но страх и прочее отпал тут же. Лейла усмехнулась и решительно нажала на сенсорную кнопку. Ничего не произошло. На снимке приветливо золотилась листва на дорожке к старой школе. Чуть подальше белели березы, так и не ставшие за годы выше. В вышине сквозь прорехи в кронах голубело небо. «По-другому. А то я не сообразила бы», – буркнула Лейла, а пальцы опять перестали слушаться, норовя то соскользнуть с сенсорного экрана, то ткнуть не туда. Наконец ей удалось выбрать нужный режим съемки. Девушка вскинула смарт перед лицом, как щит, и замерла, пораженная тем, что увидела на дисплее. Посмотрела поверх телефона, потом снова на экран. по дорожке словно рассыпался серебристо-серый пепел. Выступили тени, которые глаз почему-то не воспринимал в раскрашенном спектре. Все там замерло совсем иной неподвижностью, чем обычная цветная фотография. Лейла медленно вдохнула и выдохнула. Потрясла головой. Алхимия черно-белой съемки была подобна болевому приему на сустав. Чувствуешь, что не можешь и шелохнуться. Бессильный в хватке оппонента. Только и остается ладонью по ковру стучать, признавая поражение. «Хрен тебе!» – ухмыльнулась Лейла, снова переводя взгляд на черно-белый. «Монохромный!» – подсказал бесплотный голос снимок. Она еще не представляла в полной мере, как вернуть подругу. Но путь Линга ей показала. «И попробуйте-ка теперь их остановить».